Самуил Маршак. Английские песенки. Старый дедушка Коль был веселый король. Громко крикнул он свите своей: «Эй, налейте нам кубки, да набейте нам трубки, да зовите моих скрипачей, трубачей, да зовите моих скрипачей». Были скрипки в руках у его скрипачей, были трубы у всех трубачей, и пилили они, и трубили они, до утра не смыкая очей. Старый дедушка Коль был веселый король, громко крикнул он свите своей: «Эй, налейте нам кубки, да набейте нам трубки, догоните моих скрипачей-трубачей, догоните моих скрипачей». Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Кабы реки и озера слить бы в озеро одно, а из всех деревьев бора сделать дерево одно, топоры бы все расплавить и отлить один топор, а из всех людей составить человека выше гор, кабы, взяв топор могучий, этот грозный великан, этот ствол обрушил скручи в это море океан, тот-то громкий был бы треск, то-то шумный был бы плеск. Даю вам честное слово. Вчера, в половине шестого, я встретил двух свинок без шляп и ботинок. Даю вам честное слово. Потеряли котятки на дороге перчатки и в слезах прибежали домой. «Мама, мама, прости, мы не можем найти перчатки». «Потеряли перчатки? Вот дурные котятки, я вам нынче не дам пирога. Мяу-мяу не дам, мяу-мяу не дам, я вам нынче не дам пирога». Побежали котятки, отыскали перчатки и, смеясь, прибежали домой. «Мама, мама, не злись, потому что нашлись перчатки». «Отыскали перчатки? Вот спасибо, котятки! Я за это вам дам пирога, мур-мур-мур пирога, мур-мур-мур пирога, я за это вам дам пирога». Весной поросята ходили гулять. Счастливей не знал я семьи. «Хрю-хрю», — говорила довольная мать, а детки визжали «и-и». Но самый визгливый из всех поросят сказал им: «О, братья мои! Все взрослые свиньи хрю-хрю говорят, довольно визжать нам и-и. Послушайте, братья, как я говорю, чем хуже я взрослой свиньи». Бедняжка, он думал, что скажет хрю-хрю, но жалобно взвизгнул и-и. С тех пор перестали малютки играть, не рылись в грязи и в пыли. И все от того, что не смели визжать, а хрюкать они не могли. Мой мальчик, тебе эту песню дарю, рассчитывай силы свои. И если сказать не умеешь, хрю-хрю, визжи, не стесняйся, и-и. Старушка пошла продавать молоко. Деревня от рынка была далеко. Устала старушка и, кончив дела, у самой дороги вздремнуть прилегла. К старушке веселый щенок подошел, за юбку схватил и порвал ей подол. Погода была в это время свежа, старушка проснулась от стужи дрожа. Проснулась старушка и стала искать домашние туфли, свечу и кровать. Но порванные юбки, ощупав края, сказала: «Ах, батюшки, это не я! Пойду-ка домой. Если я – это я, меня не укусит собака моя. Она меня встретит, визжа у ворот, а если не я, на куски разорвет». В окно постучала старушка чуть свет, залаяла громко собака в ответ. Старушка присела, сама не своя, и тихо сказала: «Ну, значит, не я». Сербская сказка «Отчего у месяца нет платья». Заглянул полумесяц к портному, не к небесному, а к земному. «Сшей мне, мастер, нарядное платье, буду по небу в праздник гулять я». Снял портной с полумесяца мерку, приглашает его на примерку. Но всего за 14 дней вдвое сделался месяц полней. И в плечах, и в груди ему тесно, так поправился месяц небесный. Чуть не плачет с досады портной: «Что за бес подшутил надо мной? Ваша светлость слегка пополнела, или от стирки материя села, я, по правде сказать, не пойму. Ладно, новую мерку сниму». Вот проходят за сутками сутки. Не теряет портной ни минутки. Ну, а месяц, гуляка ночной, стал тем временем полной луной. Примеряет он тесное платье и, вздыхая, бормочет проклятье: «Греховодник, мошенник, злодей, постыдился бы добрых людей. За последних 3 дня и 3 ночи платье стало тесней и короче». Ничего не ответил портной, где уж спорить портному с луной. Снял он мерку с заказчика снова, будет к празднику платье готово. Швы у платья портной распорол, грудь расширил, надставил подол. Доработать осталось немножко, а уж месяц стучится в окошко. Да не месяц, а тоненький серп. В это время он шел на ущерб. Не луна, а всего половинка, только рожки да круглая спинка. Весь затрясся от гнева портной: «Нет, довольно шутить надо мной! Угодить вам пытался я с дуру, что ни день вы меняли фигуру. То вы делались круглым, как блин, то худым, точно этот аршин. Шить вам платье – пустое занятие, оставайтесь-ка лучше без платья». Про двух соседей. Старик из нашего села пришел во двор к соседу. «Сосед, не дашь ли мне осла? На рынок я поеду». «Осла сегодня дома нет, с утра ушел куда-то», — соседу бедному в ответ сказал сосед богатый. Пока беседа эта шла, из ближнего сарая донесся громкий крик осла, дрожа и замирая. «Ты мне солгал, — сказал старик, — осел твой нынче дома. Я из сарая слышу крик тебе и мне знакомый». «Но, — отвечал богач, — к чему мне лгать и лицемерить? Ослу ты веришь моему, а мне не хочешь верить?» Бедняк ушел от богача и видит по дороге, стоит во враге у ключа барашек тонконогий. Томясь от жажды в жаркий день, отбился он от стада и забежал туда, где тень и зелень и прохлада. Старик поймал его, связал, взвалил к себе на плечи и по крутым уступам скал принес в свой хлев овечий. Сосед богач к нему пришел: «Отдай-ка мне барашка, ты, говорят, его нашел в кустах на дне овражка». «Здесь твоего барана нет, ищи его по следу», — сосед-бедняк сказал в ответ богатому соседу. Богач хотел идти домой, но чуть за дверь он вышел, как вдруг за тонкую стеной бараний крик услышал. «Я обнаружил твой обман», — сказал он, полон гнева. «Я слышу, блеет мой баран за изгородью хлева». В ответ бедняк захлопнул дверь: «Божиться я не стану, но ты соседу больше верь, чем глупому барану». Старуха, дверь закрой. Под праздник, под воскресный день, пред тем, как на ночь лечь, хозяйка жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь закрой». «Мне только двери закрывать, другого дела нет. По мне пускай она стоит открытой 100 лет». Так без конца между собой вели супруги спор. пока супруг не предложил супруге уговор. «Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот и первый вымолвит словцо, тот двери и запрет». Проходит час, за ним другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. «А ну-ка, гости, — говорят, — кто в домике живет?» Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу и потроха, и петуха, хозяйка не гугу. Нашли табак у старика, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят, сырой у них пирог. А им во след старуха: «Нет, пирог мой не сырой!» Ей из угла старик в ответ: «Старуха, дверь закрой!» Почему кошку назвали кошкой? У старика и старухи был котеночек черноухий. Черноухий, белощекий, белобрюхий и чернобокий. Стали думать старик со старухой: «Подрастает наш черноухой. Мы вскормили его и вспоили, только дать ему имя забыли. Назовем его Черноухого Тучей. Пусть он будет большой и могучий, выше дерева, больше дома. Пусть мурлычет он громче грома». «Нет, — сказала, подумав, старуха, — туча легче гусиного пуха. Гонит ветер огромные тучи, собирает их в серые кучи. Свищет ветер протяжно и звонко. Не назвать ли нам ветром котенка?» «Нет, старуха, — старик отвечает, — ветер только деревья качает, а стена остается в покое. Не назвать ли котенка стеною?» Старику отвечает старуха: «Ты лишился на старости слуха. Вот прислушайся вместе со мною. Слышишь, мышка шуршит за стеною. Точит дерево мышка-воришка. Не назвать ли нам кошку мышкой?» «Нет, старуха, — старик отвечает, — кошка мышку со шкуркой съедает. Значит, кошка сильнее немножко. Не назвать ли нам кошку кошкой?» Кольцо Джафара. «А ну, загадку разгадай, коль думать ты охотник. Кто больше трудится, лентяй или ревностный работник? Но прежде чем найдешь ответ, послушай сказку древних лет. Жил при дворе мудрец Джафар в одной стране на юге. А так как был он очень стар, его носили слуги. Однажды на пути домой с далекого базара скатился перстень золотой с мизинца у Джафара. Сказал носильщикам Джафар: «Весь город обойдите и драгоценный царский дар, кольцо мое, найдите». Ему носильщики в ответ: «Искать нам неохота, нам до пропажи дела нет, своя у нас работа. Тебя нам велено таскать, а не кольцо твое искать». «Ну, если так, — сказал рабам Джафар на эти речи, — кольцо искать я буду сам». И сел рабам на плечи. Пришлось тащиться им опять с Джафаром до базара, а было б легче им искать колечко без Джафара. Самуил Маршак. Веселый счет. Вот один или единица, очень тонкая, как спица. А вот эта цифра 2, полюбуйтесь, какова. Выгибает двойка шею, волочится хвост за нею. А за двойкой, посмотри, выступает цифра 3. Тройка, третья из значков, состоит из 2 крючков. За тремя идут 4, острый локоть от топыря. А потом пошла плясать по бумаге цифра 5. Руку вправо протянула, ножку круто изогнула. Цифра 6 – дверной замочек. Сверху крюк, внизу кружочек. Вот семерка, кочерга, у нее одна нога. У восьмерки два кольца без начала и конца. Цифра 9 или 9 – цирковая акробатка. Если на голову встанет, цифрой 6 девятка станет. Цифра вроде буквы О – это 0 или ничего. Круглый 0 такой хорошенький, но не значит ничегошеньки. Если ж слева рядом с ним единицу примостим, он побольше станет весить, потому что это 10.